Тем не менее, делать ему замечания или еще как-то выказывать свое раздражение Шарлотта не стала. Она лишь молча посмотрела на Джорджа ничего не выражающим взглядом. Джорджа был вынужден продолжать разговор в режиме монолога. Все дело в этом в этом профессоре, который у нас лекции читает по американской истории. Квот его фамилия. Слыхал про такого? Шарлотта отрицательно покачала головой, медленно и едва заметно. Ну, в общем, он редкостная скотина. Зуб у него на спортсменов. Как мы сдадим ему этот долбанный зачет? Я просто ни хрена не въезжаю. Все хуже и хуже. Шарлотта не стала спрашивать у него, кто такие мы. Тем не менее, Джорджо сам предоставил ей необходимую информацию. Там еще из наших Андрей и Кертис. Ну, в смысле, мы вместе ходим на эти лекции. Шарлотта смотрела на него по-прежнему безучастно. Да ты и знаешь. Андрей Уокер и Кертис Джонс. Полнейшее равнодушие. В общем, засада вот в чем. Квот повесил на нас по реферату. Каждый должен был сам написать по своей теме. А книг не дал. Ну, где материал брать? Про что писать-то ни хрена непонятно. Шарлотта к этому времени уже отключилась. В какой именно форме проявились дебилизм и жлобство Джо-Джо, ее абсолютно не интересовало, пока он не дошел до Эдама. Ее вдруг осенило. Да это ведь тот самый реферат, который Эдам собирался писать за Джо-Джо, когда она впервые встретилась с ним в библиотеке. Лицо Шарлотты оживилось. «Так они знают, что Эдам написал реферат за тебя?» «Не знают. Что они там знают?» — ответил Джорджо. «И хрен теперь узнаю, знают ли. Засекретили все, суки. Серьезно за дело взялись. Тут один сегодня нарисовался. Говорит, из юридического отдела. А ты что, знаешь Эдама?» В ответ осторожная. «Да». «Откуда же ты его знаешь?» Все так же осторожно. «Я знакома с его друзьями. У них что-то вроде клуба». «Ну да, ясно. Он не тот тип, который...» Не закончив начатую фразу, Джорджо вернулся к мучившей его проблеме. «Я Эдаму даже сегодня звонил на мобилу». Отключил он ее. «Наверное, на лекции сидел. Я ему сообщение оставил». Покачав головой, баскетболист вздохнул и добавил. «Если этот хрен доберется до Эдама раньше, чем я поговорю с ним, то потом, похоже... Мне и разговаривать будет уже не о чем». В глазах у Джо-Джо застыло отчаяние. «Какой хрен?» — поинтересовалась Шарлотта. «И какая разница, кто с кем, когда поговорит?» «Да я про этого. Из юридического отдела. Говорливый такой, сука. Тренер сказал, юридический отдел — это что-то вроде копов. Ну, получается, что ни хрена они не собираются заминать это дело. Предупреждением или еще какой вздрючкой явно не обойдется». Им, тварям, полное расследование подавай. Совсем охренели. Короче, если этот козел соберет достаточно улик и свидетельств, меня чисто выдолбят и высушат. Резко, сделай одолжение, перестань так выражаться. С искренним удивлением, как так? Перестань материться. Неужели ты не в состоянии рассказать о своих проблемах нормальными словами, без ругательств? Как я тебе помогу, если я даже не все понимаю из того, что ты говоришь? Джорджо внимательно посмотрел девушке в глаза, и даже изобразил на лице намек на улыбку, желая проверить, шутит она или нет. «Давай попробуем разобраться. Чем все может обернуться в самом худшем случае?» — спросила Шарлотта. «Не зачтут семестр, придется все заново пересдавать в следующую сессию. Ну, по-моему, это не самое страшное, мир от этого не рухнет. Хрен там не рухнет. Для меня-то он как раз и рухнет», — сказал Джорджо. «Следующий семестр — финальная часть баскетбольного сезона. В марте — игры, плей-офф. Потом турнир на Кубок студенческой лиги, понимаешь? Все,